796. Устремленная воля создает все сочетания. Только когда мысль приводит к осознанию желания, можно творить. Все заложено в устремлении. Ведь основа каждого действия есть устремление. Потому чем ярче выражено устремление, и чем осознание яснее оформлено, тем устремление творит мощнее. Люди не умеют желать. Люди не знают меры, ведущие к творчеству. Люди не направляют желание к достижению. Потому каждая устремленная мысль может освободить дух от космического отброса. Так мысль поможет желанию и психической энергии. Как двигает жизнь психическая энергия? И оформление желания дает импульс творческим проявлениям. Так мысль напрягает каждую творческую энергию.